что такое?» – спросил я, параллельно изучая ауры. «Кто ты?» – спросил один из них, не убирая, однако, алебарду. «Я маг Горол и хочу поговорить со Станисом Баратионом по поводу Сансы из дома Старков», – ввернул я. «Поговорить о Сансе Старк – это шикарный повод заявиться сюда. Ведь как-никак за нее все беспокоятся, даже Арья, хоть и не показывает этого. Нас не предупреждали о твоем визите, и король Станис сильно занят, поэтому проваливай. Мальчик, он занят для всех, кроме меня. Пусти по-хорошему, иначе я войду сам. Ты совсем ополоумел, проваливай, пока цел», — рявкнул стражник, ухватив поудобнее алебарду. «Видит творец, я пытался», — тяжело произнес я, а с посоха слетело два заклинания паралича. «Через час-другой он спадет», а вот стражники сверкали на меня уничтожающими взглядами, всеми силами пытаясь прожечь во мне дырку. Телекинезом я открыл ворота, приподняв тяжеленную железную решетку. Дозорные начали что-то кричать, но из-за усилившегося ветра я не слышал точно. Из ближайшего от ворота на меня выбежала небольшая группа воинов с гербом пылающего сердца на оленьих рогах. «Ты кто такой и как ты вошел? Отвечай, живо! У меня дело к вашему королю», — спокойно отвечаю я, подмечая, что мне они не верят ни на йоту. «Печально. Не морочь нам головы. Взять его. Эх!» Печально выдохнул я, выпуская еще несколько параличей в стражу. Доппель прекрасно справлялся, начитывая заклинания прямо в посохе. Стража повалилась на пол, не имея возможности даже пошевелиться, лишь злые взгляды, обещающие мне суровейшие кары, провожали мой путь. Внезапно на моей дороге возникла женщина, стройная, грациозная, выше среднего роста, полногрудая, с тонкой талией и сердцевидным лицом. Медные волосы, необыкновенные красные глаза и безупречно гладкая, молочно-белая кожа. Одета женщина была в закрытое платье кроваво-красного цвета. Аура выдавала все, включая истинный возраст. Она была старше меня, минимум на 10 лет. Алый рубин на шее ведьмы сиял багровым светом. «День добрый, странник», — поздоровалась женщина, призывно улыбаясь мне. «Здравствуй, женщина». Она слегка поморщилась, но тут же на губах вновь воцарилась улыбка. Аура выдала легкое недовольство. «Могу я узнать, кто ты и что делаешь в этом замке? Может, ты представишься, для начала? Ой, прошу простить мои манеры. Я леди Мелисандра, жрица Арглора, родом из Асшея, края теней. Мое имя Горол, архимаг, краткость, сестра таланта. Архи, кто?» Насмешливо улыбнулась она. «Архимаг, женщина. Ладно, я, собственно, к тебе и пришел. Что, ко мне? Зачем? Мне любопытно узнать о твоей магии. Согласно слухам, ты подчиняешь своей воле тени. Я ничего не подчиняю. Тени лишь слуги владыки света, я всего лишь прошу его о помощи», — улыбнулась женщина. Аура не выявила ложь, значит, она правда верит в то, что говорит. «Фанатик, что с них взять?» «Да ладно, ну допустим, твоя аура выдает тебя с головой, старуха», — чуть желчно ответил я, заметив в ауре Мелисандры огонь вспыхнувшей злобы и страх. «Твой амулет, конечно, хорош, но если его снять?» «Не надо», — внезапно перебила меня внешне красивая женщина, отойдя от меня на пару шагов назад. «Можно подумать, если я захочу причинить ей вред, меня остановит такая вещь, как расстояние. Почему это? Боишься реакции? Ну да ладно. Предлагаю обмен. Ты покажешь мне твое колдовство, а я, так и быть, не буду говорить Станису о твоем маленьком секрете. Я верю в свою миссию и помогу возрожденному Азор-Ахаю», — пылко молвила ведьма. «Да мне как-то все равно, так мне говорить, или мы договоримся. Мой способ призывать и повелевать тенями тебе не подойдет», — ухмыльнулась красная женщина. «Я пошел к Станису», — сказал я, демонстративно развернулся и пошел прогулочным шагом к высокой цитадели, пронзающей башнями небеса. «Стой, подожди», — резко изменила тон женщина. «Я беру кровь у короля или того, в ком течет кровь королей, затем ложусь с ним в постель, а спустя некоторое время рождаю тень, которая пойдет убивать тех, на кого укажу я». «Занимательно», — отвечаю я, вновь развернувшись лицом к Мелисандре. «Что еще? Я умею прозревать будущее, но не точно. Владыка света сам решает, что и когда мне показывать. Значит, ты демонолог и ясновидящая?» «Да, весело, однако. Я не демонолог, хотя и обучалась в Асше», — чуть обиженно ответила Мелисандра. «Видел я как-то твою коллегу, может, слышала о Мирре Маздур. Так вот, она призывала то же самое, только без беременности. Судя по моим данным, она слабый демонолог, призывающий демонов на чужую прану. Идиотка, ты, судя по ауре, примерно наравне с ней. Даже мой ученик сейчас в магии сильнее тебя. Владыка света, повелитель теней, ведь тень идет от света, набожно молвила колдунья. Мне плевать, перебил я Мелисандру. Что ты знаешь о великом ином? Спросил я, надеясь выяснить про этого ледяного башка поподробнее. Леди Мелисандра резко застыла, словно ледяная скульптура, опасливо оглянулась по сторонам и едва слышно прошептала. Великий иной, есть сама тьма, холод и смерть, его имя проклято и забыто. Ты мне религиозную версию не озвучивай, мне нужны факты, женщина. Что здесь происходит? Раздался позади меня командный голос. Я развернулся и увидел небольшую процессию, состоящую из нескольких гвардейцев, возглавляемых высоким, плечистым мужчиной лет 40 на вид. Занятный мужчина, прямоугольная челюсть, кожа достаточно грубая, несколько шрамов, мозолистые руки, то есть человек передо мной не гнушается работой, на лысоватой голове волосы обрамляют ее, как тень короны. Впалые щеки, короткие бакенбарды и темно-синие глаза довершали образ сурового и властного человека. Аура показала преданность идеалам и воистину железную несгибаемость перед трудностями. «А ты еще кто такой?» – спросил я, попутно отмечая, что этот человек мне кого-то напоминает. «Это я тебя хочу спросить, кто ты такой и что ты делаешь в моем замке?» – сказал человек, сильно проскрипев зубами. «Мой король», – взяла слово красная женщина, – «не стоит гневаться. Этот человек пришел ко мне, тем не менее он находится в моем замке», – сильнее стиснув зубы, процедил Станис Баратион. «Станис, я пришел не для драки», успокаивающе махнул я рукой. «Для тебя я король Станис», перебил меня лорд драконьего камня. «Так вот, король Станис», проигнорировал я его реплику, «я пришел не к тебе, и я не виноват, что красная жрица находится именно здесь». «Да кто ты такой?» вскрикнула какая-то женщина, которую я не увидел сразу. «Молчи, женщина», сказал я и телекинезом сжал ее губы, «так, чтобы она не могла ими даже пошевелить. Полезно в некоторых случаях. Как ты смеешь разговаривать так с моей женой?» Вскипел Станис, а люди рядом кое-как давили легкие смешки. «Как она того заслуживает, так и разговариваю», отмахнулся я. «Стража, взять его!» рявкнул Станис. «Стража, стоять!» рявкнул я, выпустив паралич. Стражники и женщина застыли соляными столбами и не могли даже пальцем пошевелить. «Еще бы!» Трудновато под прессом двигаться. Станиса тоже задело, но миг спустя паралич с него спал, а он сам уставился на меня дикими глазами. «Кто ты?» – спросил Станис. «Архимаг. Интерлюдия Мелисандра». Пытаясь согреться от внезапного мороза, хотя на улице царило солнце, я безмолвно наблюдала за тем, как выбранного мною воплощение Азор-Ахэ оскорбляет какой-то колдун. И что самое страшное, сделать с ним я ничего не могла. Никто из красных жрецов не знал, что я не просто могу видеть будущее в пламени, но и чувствовать истинную суть человека. Именно благодаря этой способности я стала одной из высших жриц в храме Эрглора в Валантисе. Сейчас я смотрела в суть стоящего спиной к ней человека и по спине пробегал предательский холодок страха. Страх, чувство, которого давно не испытывала за свою долгую жизнь. Тот факт, что этот архимаг сразу узрел, что моя внешность не настоящая, сразу насторожил и заставил относиться к нему куда серьезнее. Ощущение силы, могущества и власти, идущей от него, не шло ни в какое сравнение с кем и чем-либо. Даже мой учитель был в несколько десятков раз слабее, когда она обучалась в Асшее, а затем в храме Эрглора в Валантисе. Кажется, что кто-то уже докладывал Кинвари о могучем волшебнике, способном утихомирить шторм, но я и Кинвара пропустили слова того жреца мимо ушей. Походу, он не врал и не преувеличивал. Мощь, расходящаяся во все стороны, буквально пригвоздила меня к полу. Что же делать? Этот человек просто обязан стать жрецом Эрглора и помочь в битве против великого иного, раз он им так интересуется. Быть может, я ошиблась, и не Станис Баратион является принцем, который обещан. Одни вопросы. Ай, конец пав Мелисандры. Ай. Глава 22 Дорн. Как следует впечатлив публику, я поднялся в воздух и сказал, чтобы не мешали мне и моим планам. Станис смотрел на меня до нельзя охреневшими глазами, Мелисандра не менее удивленно выкатила зенки, наблюдая за обыкновенным телекинезом. К слову сказать, телекинез стал мне даваться куда легче, и теперь мне достаточно лишь желания. Охренительное чувство. В общем, так, ребята, я выяснил, что хотел, и прощаюсь с вами. Я улетаю, но обещаю вернуться. Не забудьте приготовить малинового варенья, схохмил я. Ответом мне стали одинаково охреневшие глаза Мелисандры и Станиса. Ей-богу, как дети малые. Миг спустя я испарился в портале. Дейенерис Таргариен уверенно вела свою армию на северо-восток вдоль залива работорговцев. Город Юнкай, прославленный своими рабынями, был довольно богат, и, что самое лучшее, у них были корабли. Если быть точным, много кораблей. Гарри Стриклинд, конечно, приплыл к ней со своей армией на нескольких десятках кораблях, но этого было прискорбно мало. Для перевозки более 100 000 человек, при том, что кроме обычных людей, там присутствовали великаны, не давало надежды на быстрый, а главное неожиданный визит в Вестерос. Мормонт и Стриклинд увещевали ее, что это нормально, и придется подождать пару лет, когда кораблей станет достаточно для погрузки людей и припасов, ведь плыть до Вестероса несколько недель, а то и месяцев. Я же крепко задумался над проблемой. Тайвин Ланнистер, можно сказать, подписал смертный приговор всему дому Ланнистеров, когда натравил на меня и Дейенерис Безликих. Если Серсея вполне заслужила смерть, да и Джоффри недалеко ушел, то Джейми, Таммин, Мерцелла, Тирион, в общем-то, невиновны в действиях Старого Льва. И потом, я же не маньяк гасить всех без разбору. Большинство Ланнистеров обо мне даже не знает. Может дать Старому Льву второй шанс. Как я помню, управленец он один из лучших в стране, а Дейенерис, когда она сядет на трон полновластной королевой, явно понадобится ум и авторитет нынешней десницы короля. Пожалуй, это стоит обдумать. Дабы вторжение Дейенерис прошло без полномасштабных жертв, присущих любой войне, следует подумать о союзниках в самом Вестеросе. Первыми на ум приходят Мартиллы, а вернее два брата, Аберин и Даран, а также несколько воинствующих феминисток, возглавляемых любовницей Красного Змея Дорна, Элларией Сент. Как я помню, Даран наиболее адекватный из них, и его холодная голова может хорошо послужить будущей королеве. Ведь как только она сядет на железный трон, мой контракт с ней будет выполнен. Надо бы смотаться в Дорн и узнать, как местные отнесутся к идее посадить на железный трон последнюю из Таргариенов. Зеркало. Покажи мне Дарана Мартилла, дал я приказ с артефакту. Поверхность артефакта зарябила, и миг спустя я любовался на еще не старого мужчину лет 50 в инвалидном кресле на колесиках. Внешность Мартилла имел незаурядную, как и все дарнийцы. Смуглое от природы лицо испещряли морщины. Просить в некогда антрацитовых волосах лишь добавляло возраста, а общая бледность и легкий отек лица отнюдь не добавлял красоты принцу Дорна. Рядом с ним стоял высокий человек в традиционных желтых одеждах дарнийцев с длинным изогнутым клинком, небрежно висящим в ножнах на поясе. Угрюмое лицо с глубокими складками, тонкими выгнутыми бровями и большими глазами, черными и блестящими, смотрело на сидящего в кресле человека с легким неодобрением. Легкая проседь в густых черных волосах нисколько не уродовала этого человека, лишь добавляя ему своеобразного шарма. Дав команду зеркалу немного отдалить изображение строго вверх, я понял, где находится резиденция Дарана, и, накинув парочку личных защит в ауру, переместился порталом в Дорн. Появился я прямо над тем местом, куда только что смотрел из зеркала. Обожаю телепортацию и магию пространства. Зависнув на высоте пары десятков метров, я как следует огляделся в округе. На пару километров во все стороны раскинулся цветущий сад, а дальше шла пустыня. Солнце жгло кожу, причем намного сильнее, чем в Эссосе, где сроду не бывает зимы, хотя что я удивляюсь. Дорн – самое южное место в Вестеросе и самое жаркое. Немного спустившись вниз к цветущим деревьям, я ощутил прохладу в тени. Не прошло и нескольких минут, как ко мне вышли три молодые девушки в традиционных одеждах Дорна с оружием в руках. Не сказать, что они все были писаными красавицами, но симпатичными они были точно. Одна из них увидела, что я изучал их взглядами, и гневно начала разговор. «Ты кто еще такой? Как ты сюда попал?» «Спокойно, дамы. Я Горол и хочу поговорить с Дараном Мартиллом», спокойным голосом ответил я. Аурное зрение показало, что у всех троих девушек один отец. Видимо, это и есть песчаные змейки Дорна. Ну или я не знаю. У Дарана, по-моему, только сыновья, хотя неважно. Ты каким-то образом проник в солнечное копье и думаешь уйти отсюда живым? Спросила еще одна девушка, поудобнее перехватывая хлыст. Именно. Я прибыл всего лишь поговорить. Так как я не хочу лить кровь из-за недопонимания с вашей стороны, прошу, не нападайте на меня. Мне будет трудно объяснить вашему отцу и дяде ваши трупы. У меня к принцу Дорна деловой разговор о прошлом и будущем. Что происходит? Кто это? Раздался из-за деревьев еще один голос. Мужской. Шагая прямо по высоким кустам, нам явился здоровенный лысый негр с алебардой в руках. Песчаные змейки как-то сжались, не желая сердить его, кто бы он ни был. Мое имя Горол, спокойно представился я. Я прибыл из-за узкого моря для переговоров с владыкой Дорна. Негр посмотрел на песчаных змеек взглядом, весьма далеким от удовлетворения, а на меня с любопытством и недоверием. «Что тебе нужно от принца Дорана?» Влезла в беседу одна из змеек. «Драконы возвращаются. Скоро здесь будет армия, которой еще не видел мир», — ответил я. Негр пристально посмотрел на меня, что-то шепотом спросил у ближайшей змейки и, подумав минуту, ответил. «Идем за мной. Я провожу тебя к принцу Дорану. Только оружие сдай, его тебе потом вернут. У меня нет оружия, а посох я отдать не могу. Это артефакт, привязанный к моей душе. Он попросту не даст взять себя в чужие руки. Убить может. Да хватит нам по ушам ездить. Дай сюда свою палку», — раздраженно сказала какая-то песчаная змейка и неожиданно даже для меня схватила мой посох за древко. Целое мгновение не происходило ничего, а потом она затряслась от сильного холода, буквально заморозившего ее и сам воздух вокруг нее. Я, быстро выхватив посох обратно, накинул на змейку согревающую ауру, дабы не сдохла от переохлаждения. Это будет крайне нелепая смерть. Замерзнуть насмерть в Дорне — это надо постараться. «Как ты это сделал?» — стуча зубами, спросила та самая змейка. Остальные змейки глядели на меня странными взглядами. Негр же чуть улыбался краями губ. «Я предупреждал, что этот посох — артефакт. Больше скажу, это мой артефакт. А артефакты магов служат только им самим или тем, кому они дозволяют. Хватит!» — рявкнул негр. «Можешь оставить посох у себя, но я буду следить за тобой. Иди вперед, а Бара и Тиина проводят тебя», — развернулся и пошел вперед телохранитель Дорана. «Если ты хотя бы подумаешь причинить вред нашему принцу, ты будешь умолять меня подарить тебе смерть», — шепнула мне на ухо златовласая девица с синими глазами. «Если бы не умел видеть ауры, то определенно купился бы на образ невинной девушки. Судя по золотистым переливам в ауре, не брезгует интриговать и травить своих врагов. Если я захочу причинить кому-то вред, ты будешь последняя, кого я буду об этом спрашивать». Буквально на мгновение схватил ее за шею телекинезом и тут же отпустил. Девушка округлила глаза настолько, что рядом идущая женщина лет 30 с копьем и кнутом поинтересовалась ее самочувствием, и мой серьезный взгляд убедил блондинку, что ей не показалось. Дальнейший путь мы провели в молчании. Лишь пение птиц и стук наших ног по камням нарушал тишину этих висячих садов Семирамиды, тьфу, Мартила. Цитадель, где обитал принц Дорна, была прохладным и светлым местом, идеально для созерцательного настроения. Сам принц Доран восседал на кресле каталки, а за ним молчаливо встал провожавший меня негр, а по правую руку другой человек с изогнутым клинком, красноречиво положив на руку на рукоять. Песчаные змейки встали сзади. Обстановка во дворце Дорана была накалена. «Приветствую тебя, принц Доран», — чуть поклонившись, поздоровался я с владыкой Дорна. «Приветствую, незнакомец. Кто ты и что тебе нужно?» — уставшим голосом начал беседу принц. «Мое имя Горол, я маг и нахожусь на контракте у Диенерис Таргариен. Я пришел к вам, дабы предложить союз». «Союз? Поясни», — подался вперед принц. «Поясняю. Диенерис сейчас собрала огромную армию, дабы вернуть трон своих предков. В ней состоят безупречные, золотые мечи, драконы и прочий люд, возглавляемый Мансом-налетчиком, бывшим королем за стеной. Хаем, у нее достаточно войск в таком случае, чтобы захватить Вестерос целиком. Не очень понимаю, зачем тогда вам мы? Вы разве не хотите мести Ланнистерам за то, что они сделали с вашей сестрой Ильей?» — спросил я, подметив, что у Дорана и рядом стоящего мужчины потемнело лицо. У Криола оно темнело точно так же, когда у него портилось настроение. «Хаем», — только и ответил Доран. «Мы склонны согласиться с вами, Горол, подал голос второй мужчина, но что получим мы? Аберин, не лезь, жесткой сталью лязгнул голос калеки в кресле. Аберин Мартилу, а это был именно он, послушно закрыл рот и встал по правую руку своего брата. Также в качестве жеста доброй воли и благих намерений я могу вылечить вас от недуга, постепенно пожирающего ваш организм. Ты не сможешь. Лучшие мистеры староместа потерпели крах. Мои ноги не вылечить, как будто сдулся Даран. И тем не менее я настаиваю. Мне смотреть больно на ваши ноги. Боли не будет, обещаю. Аберин, Ария, обратился к собратьям Даран. Если что-то пойдет не так, убейте его. Я вырастил из каменного пола операционный стол и телекинезом отлевитировал к нему опешившего Дарана. Аберин и негр стояли и обтекали от увиденного. Дамы же оказались покрепче, однако я за версту смог бы учуять их удивление. Мужчины и женщины вытащили клинки, а одна даже хлыст, но мой телекинез отобрал их, как и прочие оружие. Я аккуратно уложил Дарана на стол и поинтересовался, в сознании его оставлять или принц предпочитает поспать. Даран, секунду подумав, осмотрел парящие на высоте пары метров оружие его людей и попросил быть в сознании, что же вполне разумная просьба. Специальным заклинанием пришлось выбить его астральную сущность из тела и оставить парить поблизости в виде призрака, чтобы принц видел все. Далее я начал операцию. Подагра поразила Дарана довольно давно и явно здоровья не прибавляла. Суставы ног были воспалены и сильно увеличены, кровеносные сосуды разбухли, на ногах бело-желтые бляшки, плотные на ощупь. Странно, худой как швабра Даран болеет болезнью королей. Для медицины Вестероса эта болезнь действительно трудная, но целитель я или покурить вышел. Оценив весь объем работ, я пришел к выводу, что мне понадобится часа два, чтобы вывести мочевые отложения, убрать бляшки с икр и бедер, подровнять суставы, укрепить кости. Первым делом я вывел из Дарана все ненужные организму вещества, о чем детально просвещал парящего возле меня призрака принца. Тот слушал очень внимательно, стараясь запоминать. Надо сказать, гадости из тела принца вытекло немало. Когда Даран узрел всю дрянь, что гуляла в его теле, он долго и со вкусом материл своих поваров и мистеров, обещая повесить за непрофессионализм. Далее я вытащил ритуальный нож и принялся разделывать ноги Мартилла, впрочем, не давая крови покидать тело. Магией крови я заставлял ее циркулировать в ускоренном режиме, попутно накладывая по малому исцелению на отдельные участки подагры. Еще через час с лишним я залечил ноги Дарана, втянул его душу обратно в тело и попутно жахнул по нему высшим исцелением, омолодив тем самым на десяток лет. Принц судорожно вздохнул, поднялся со стола, недоверчиво глазея на меня. Оружие Аберина, змейка негра упало на пол, где его сноровисто подобрали. «Попробуйте встать, принц Даран», — приглашающе махнул я рукой. Принц осторожно опустил ноги на землю. Не ощутив привычных болевых ощущений, он несмело сделал пару шагов вперед. Надо ли говорить, что когда Даран встал на свои две, то в помещении воцарилась воистину мертвая тишина, нарушаемая лишь стрекотом кузнечиков и пением каких-то птиц. «Брат, как ты?» — шепотом спросил пораженный Аберин. «Лучше, чем когда-либо», — радостно оскалился Даран и бросился обнимать брата. «Я же тихо сидел на созданном мной кресле и терпеливо ожидал, когда у Дарана пройдет эйфория. С этого дня вам, принц, запрещается пить много вина, жареное мясо и малоподвижный образ жизни. По моим прикидкам вы проживете еще лет 40, если будете соблюдать мои рекомендации», — сказал я, когда эйфория по поводу обретения ног Дарана слегка испарилась. «Всенепременно. А по поводу союза с Таргариенами я говорю да. Дорн поможет вам и будет верен. Даю слово. Мне безусловно лестно слышать эти слова, но мы так не работаем. Мы заключим договор», — материализовал я деревянную плитку, на которой миг спустя проявился текст контракта. Даран и Аберин внимательно его прочли. Сам текст был небольшим и давал гарантию от Диенерис, что земли Дорна будут увеличены, после победы, разумеется. От меня требовалось слегка улучшить климат южной провинции Вестероса. Вкратце, климат будет смягчен, благо это для меня не проблема, и со стороны Мартиллов, что они, как и их потомки, не предадут короля на железном троне, кто бы он или она ни были. Также я договорился с ними о поставке кораблей для перевозки войска Диенерис в Солнечное Копье. Ну, а что, я не возражаю, вернее, мне все равно. Даран также вежливо попросил возможности становления десницей при Диенерис, но тут я сказал, что об этом он договариваться с королевой должен сам, мало ли, может, у Дени есть свой кандидат. После чего я попрощался с Мартеллами и решил попробовать поговорить с Ренли Баратионом. Пусть Ренли и садомит, но тем не менее это пока единственное, в чем он виноват. Плюс его войско вполне способно задать жару кому угодно. Зеркало, покажи Ренли Баратиона. Секунда тьмы, и я наблюдаю, как Ренли занимается сексом с молодым юношей, а чуть позади стоит девушка лет 18. Аво, а девчушка ничего. Лисья мордашка, грудь третьего размера, небесно-голубые глаза, водопад шикарных каштановых волос, неполные губы, тонкие брови, да она модель как минимум. Однако взгляд, которым она смотрит на секс двух садомитов, весьма далек от дружелюбного, скорее презрительный и чего-то ожидающий. Спустя минуту секс завершился, а девушка ушла с разочарованным лицом. Двое садомитов остались в кадре. «Ничего не получится, Лорес», — молвил Ренли, смотря на своего любовника. «Ой, да ладно, не волнуйся, попробуем потом еще раз. Тем более тебе как королю все равно придется завести наследника. Это твой долг, поэтому ты должен постараться. Маргири будет только счастлива, когда понесет от тебя дитя. Ага, если учесть, что брачной ночи как таковой не было. Ну не смог я, не смог», — причитал Ренли. Лорес понимающе похлопал его по плечу и поцеловал в губы. «А что со Станнисом?» — перевел разговор Лорес, после. «Станнис», — мрачно улыбнулся Ренли, — «представляешь, он дал мне время до следующего рассвета, и если я не признаю его своим сюзереном и королем, то он уничтожит меня. Он, меня, не волнуйся. Станнис, конечно, опытный военачальник и полководец, но даже он не сможет устоять против войска, которые у тебя под дланью. За тебя, считай, идет почти весь простор и большая часть штормовых земель. У Станниса нет шансов. Может, ты и прав. Ладно, пойдем поедим, а после у тебя бой с новым воином с Сапфирового острова, не забыл». Надевая одежду, улыбнулся король садомит. «Как же, забудешь тут», — буркнул второй юноша, натягивая сапоги. Зеркало, отдались вверх, изображение послушно отъехало чуть вверх, где я наблюдал небольшой участок земли, на котором расположилась армия Ренли Баратиона. Вдалеке я различил остров, подозрительно напоминающий драконий камень. «Ага, значит, переговоры со Станнисом не дали результата, и в ближайшие дни надо будет...» «Стоп! Опасность!» Смог. Рывком телепортировался по портальной метке к дракону, а тот лежит около неподвижного тела Дени. Других драконов и людей поблизости не видно. Телекинезом я поднял Диенерис на уровень глаз и по ауре понял. Ее отравили. Яд сильный, распространяется быстро. Если ничего не сделать, она умрет. Быстро Доппель начитывает исцеление от заразы. Прекрасное заклинание для выведения ядов, даже самых забористых. Кладу ее на пол, а Доппель шустро вырисовывает гексограмму на каменном полу. Это необходимо для более лучшей концентрации во время ритуала. С посоха срывается исцеление от заразы, и ритуал заставляет всю гадость и вредные для организма вещества скапливаться в левой руке на ладони. Надрезая немного кожу, наблюдаю, как яд и прочая дрянь упругими толчками выливается из тела Диенерис. Спустя 10 томительных минут, когда из раны потекла красная чистая кровь, я сцедил небольшой фиал крови Дени, чисто на всякий случай, взмахом руки залечил ранку и убрал шрам. Дени судорожно вздохнула, кое-как поднялась на ноги и в шоке стала озираться в округе. «Архимаг, что случилось? Тебя отравили. Тебе повезло, Смаук сразу почуял, что с тобой что-то не так, и сообщил мне». «Как сообщил? Что? Это не важно», — прервал я матерь драконов, — «важнее другое, кто, а главное, как отравил тебя. Яд, который был использован, довольно сильный, и случайно выпить его вы не могли. Что вы ели или пили перед тем, как упасть в обморок? Жареного каплана, немного вина, самодельный сыр, хлеб и все, по-моему», — неуверенно перечислила Диенерис. Аурным зрением я осмотрел всю комнату, предварительно запомнив, как выглядит этот яд. Особенное внимание я уделил кувшину с вином. Отпив из него, я обнаружил, что с меня упала ЛЗ, а потом я сжег кувшин дотла. «Кто принес вам еду и вино?» «Дря, моя служанка. Поболтай с ней по душам. Неспроста это все, неспроста». «Хаем, ладно», — злобно ухмыльнулась Диенерис. «Кстати, я нашел вам новых союзников». «Кого именно?» — жадно спросила Дени. «Мартеллы Дарнийские. Я уверен, что они будут вам прекрасным подспорьем в грядущих боевых действиях. Я вылечил их лидера от тяжелой болезни и рискнул от вашего имени пообещать небольшое расширение их земель. Также хочу отметить, что этот дом будет верен стопроцентно вам и, соответственно, вашим детям». Диенерис погрустнела и не стала больше ничего спрашивать. Я поспешил узнать, мол, в чем дело. Так она рассказала, что еще будучи в Кхаласаре, Мирри Маздуур прокляла ее бесплодием и говорила, что, как только солнце взойдет на западе, осядет на востоке, тогда и только тогда она сможет вновь зачать дитя. Я провел аурным зрением небольшую диагностику физического тела, второго начала и астрального и вынес вердикт. Чушь. Дени может зачать дитя в любой момент, когда захочет. Сработал эффект плацебо, только наоборот. Даешь больному пустышку, а говоришь, что это лекарство вылечит болезнь, больной верит, пьет таблетку и вуаля, он снова здоров. В нашем случае Дени верит, что не может зачать дитя, и ее матка будет отвергать мужское семя, каким бы настойчивым оно ни было. В общем, когда я все это объяснил Диенерис, то ее аура пылала от счастья и восторга ярким солнечным светом. Пришло время наведаться в Королевскую гавань, ибо Тайвин Ланнистер меня конкретно так заждался свою вечную леди. Короткое мысленное усилие, и я стою в наполненном народом зале. Железный трон грозно и величаво стоит на небольшой возвышенности, а на нем сидит Джоффри, а рядом стоит, как я понимаю, десница. Высокий поджарый блондин лет 60 в дорогих доспехах с гербом льва. Тайвин Ланнистер собственной персоной. Вариса и Пицеля я тоже приметил сразу. Лысый евнух и бородач попытались уйти, но золотые плащи и гвардия Ланнистеров обнажают клинки, а телекинез отбирает оружие и подвешивает его прямо к высокому потолку. Настолько обескураженных лиц я еще не видел. Джоффри, встретившись со мной взглядом, поспешил завершить собрание местных аристократов, а Барристан Силми, не веря своим глазам, глядел на меня и приказал какому-то Яносу Слинту увести всех посторонних из тронного зала. Как итог, тронный зал опустел за считанные минуты. Оружие его гвардии я вернул, как и белым плащам. К Барристану Силми я даже позволил небольшую шутку. Его клинок рукоятью вперед подлетел к Силми, а когда тот взял его в руки, меч сам залез в ножны, будто живой. Обожаю телекинез. Король Джоффри, чувствуя себя куда увереннее, по-хозяйски рассевшись на железном троне, поприветствовал меня. Здравствуй, Архимаг. Не ожидал, что ты придешь сегодня. Хватит играть словами, Джоффри, я знаю, что ты желаешь мне мучительной смерти где-нибудь в канаве, ответил я, с удовольствием отмечая, что мелкий поганец вздрогнул, а его аура сквозила гневом, хотя, стоит отдать ему должное, лицо бастард держать научился. Кто ты такой и по какому праву оскорбляешь законного короля семи королевств? Спросил какой-то лорд, оставшийся в зале. Гарол, Архимаг, ответил я, и оскорблять им, его я еще даже не начинал. Дедушка, это он, громко сказал Джоффри, а блондин прищурился и тяжелым шагом направился ко мне. За ним устремилось два брата, ранее охранявших королеву Серсию. Гора и пес, собственной персоной. Тайвин подошел ко мне, телохранители встали за его спиной, давая чувство защищенности, вот только в аврах телохранителей отчетливо виден страх. «Так вот какой ты», — тяжело ронял слова Тайвин, Архимаг Гарол. «Тайвин из дома Ланнистеров», — спокойно ответил я, — «признаться, я не думал, что у вас хватит духу предстать передо мной, особенно после того, что вы сотворили». «И что же я сотворил?» — чуть насмешливо ответил Ланнистер. Атмосфера в зале стала накаляться, так как я отметил, что все больше людей в красных и золотых плащах с оружием в руках появлялось из боковых проходов. Не то чтобы мне они смогли бы помешать, но на нервы определенно действовали. Как что, не ты ли натравил на меня и моего нанимателя безликих? Впрочем, я все равно хотел вырезать под корень этот рассадник недомогов, ответил я, подмечая, как лицо Тайвина смешно вытягивается от удивления. Что, ты глухой, Ланнистер? Я вырезал всех безликих в черно-белом доме, а перед этим довольно удачно узнал, что, оказывается, мою голову отдельно от тела хочет видеть сам Тайвин Ланнистер, лорд Утеса Костерли и хранитель Запада. Как? Ошарашенно уставился на меня старый лев. Это невозможно. Юнец ты еще, раз не понимаешь очевидных вещей, решил я подколоть Тайвина. Да я вдвое старше тебя, взъярился он. Молчать, молокосос. Громыхнул я так, что даже гора попытался сжаться и не отсвечивать, что при его довольно внушительных габаритах сделать было трудновато. В общем, так, Тайвин, вновь продолжил я спокойным тоном, ситуация, в которой ты сейчас находишься, мало чем отличается от гроба. Ты посмел заказать меня убийцам, да еще и после невероятного одолжения тебе и твоему дому. Совесть нигде не давит. Но, так как у меня хорошее настроение, я дам тебе шанс сохранить жизнь. Что ты готов предложить за нее? Мне было откровенно интересно, что же такого сможет дать мне Тайвин. Мало ли, я заплачу, сколько скажешь, испуганно заголосил мой визави. Неинтересно. Дальше. Не знаю тогда. Думаю, это первый раз в жизни, когда могущественнейший из лордов Вестероса не знал, что сказать. Время вышло, молвил я и тут же. Твоя душа моя. Посох, будто живой, прошил грудь Тайвина Ланнистера, словно горячий нож мягкий сыр. Кровь хлынула багровым потоком сквозь рану, а душа Тайвина моментально влетела в мой посох, и я запретил Туркану ее есть. Тело грузно упало на пол, а братья-клиганы, не сговариваясь, ринулись на меня. Телекинез заставил их остановиться и вновь отобрал оружие, подвесив его к потолку. Также параличом я обездвижил гору и всех прочих. Белый как простыня Джоффри сидел на железном троне и в ужасе смотрел, как заклинанием дематериализации я убрал тело Тайвина с пола. Варис и Пицель смотрели на меня с плохо скрываемой паникой, но ужас буквально пригвоздил их к месту. «Теперь ты, запомни, мальчик, на всякую силу найдется другая сила. Твой дед заказал меня убийцам и получил наказание. Надеюсь, до тебя дошло». Кивнул Варису и обворожительно улыбнулся какой-то красивой девушке из зала, которая как раз вошла в зал. «Дядя Джимми». Раненый ланью взвизгнул король, кидаясь ей в объятия. Он убил дедушку. Джимми, увидев меня, перевел взгляд на сына, потом на всех, кто был в зале, и его аура заиграла не просто гневом или яростью. Она буквально пылала темно-багровым цветом ненависти. «Ты!» – прорычал он, пряча сына за себя. «Я! Как ты посмел убить десницу короля?» – страшным голосом проговорил белый плащеносец. «Молчать! Еще слово, и я тебя убью!» – спокойно ответил я, отмечая, что Варис куда-то испарился. Джимми открыл было рот для очередного вяка, но Джоффри, к моему удивлению, закрыл рот своего настоящего отца своей рукой и тоже сказал молчать. «Молодец. Продолжай в том же духе. Кстати, вы не возражаете, если я заберу у вас одного человека? Архимаг, кого вы хотите забрать?» — подал голос сир Баррестан, Григора Клигана. «Но он один из лучших воинов», — подал голос Джоффри. «Я заплачу за него столько, сколько он весит. Такой расклад вас устроит», — устало молвил я, отмечая, что глаза мелкого зажглись жадностью. Быстро же он начухался после смерти деда, нельзя таких, как Джоффи, оставлять в живых. Он до сих пор жив только потому, что детоубийство последнее, что нужно моей ауре. «Согласен», — выпалил Джоффри, заработав при этом укоризненный взгляд Пицеля и положительный от Баррестана. «Видать, братец пса порядком достал главного среди белых плащей. Приведите сира Григора», — зычно позвал Джоффри. Спустя несколько секунд к королю подошел высокий рыцарь в наглухо закрытом доспехе с длинным двуручным мечом за спиной. «Я же, проверив ауру рыцаря, сплюнул от отвращения и трансмутировал несколько больших слитков золота, по тяжести даже превышающих вес Григора. «Здесь достаточно», — кивнул я на золото, — «а ты, обращаясь к будущему трупу, пойдешь со мной. Я тебе не подчиняюсь», — пробасил брат пса. «Приятно было пообщаться», — сказал я остальным и, резко притянув гору к себе, телепортировался с ним в Дорн. Павдаран Мартил. Солнечное копье дышало безмятежностью, а я думал, много и серьезно. Союз с последней из некогда великого дома Таргариен сулил Дорну и Мартиллу лично множество плюсов. Главное, что Мартиллы станут куда ближе к короне, чем когда-либо в истории, ибо столицу до недавнего времени плотно оккупировали Ланнистеры, Баратионы и Старки. К счастью для нас, интриги в змеином гнезде Королевской гавани мало чем отличались от интриг в самом Дорне, так что играть в «Игру престолов» Даран умел хорошо, ибо знал много правил, главное из которых гласит: в «Игре престолов» побеждают или погибают, третьего не дано. Только поэтому Даран и дом Мартиллов в целом здравствовали и осторожно наблюдали через своих информаторов за телодвижениями основных игроков. То, что Джоффри Баратион не сын Роберта, мне было ясно с самого начала, когда еще живой король приезжал с ним в Дорн, так сказать, проверить самый южный регион королевства, проверка перешла в грандиозную пьянку и посещение публичного дома. В результате 10 бастардов, 10, и все как на подбор. Мощная мускулатура, даже у девочек, черные, как смоль волосы и воистину несгибаемый характер. Джоффри был блондином, плаксив, ленив и невероятно высокомерен. Вежливо он общался только со мной и братом. Любовниц Саберина он игнорировал и смотрел как на пустое место, как и их дочерей, тоже, кстати, от него. Красный змей воистину любил женщин, да и мужчин иногда, что поделать, горячая дарнийская кровь. Предложение от архимага Горла, как он представился, присягнуть Диенерис я сначала воспринял скептически. Однако сведения, которые он предоставил о численности войск, повергли меня в шок. Ну не могут слухи быть настолько одинаковыми. Мои шпионы во множестве вольных городов докладывают одно и то же. Войско Диенерис, точнее королевы Диенерис, огромно. Больше, чем могут предоставить даже Арины, Старки, Ланнистеры и Тиреллы вместе взятые. Плюс я учитываю и драконов. Ровно 3 дракона, как и 300 лет назад, когда Эйгон Таргариен вошел в Вестерос. Правда, войск у него тогда было на порядок меньше. Также этот архимаг бесплатно вылечил мне ноги, что не могли сделать многие именитые мистеры. Была другая возможность, но меня тогда предупредили, что асшайские методы лечения тесно связаны с некромантией и магией крови. Рисковать я не хотел, пусть и дарниец. Горол же не применял ничего, что походило на эти мерзкие ритуалы. Несколько дней назад мне пришло письмо от Иллирия Мапатиса о предложении поддержать Визириса Таргариена. Слава всем богам, что я взял время подумать, а ведь Иллирия изливался медом, гарантируя невероятные преференции моему дому и Дорну в целом. Но теперь я напишу твердый отказ от сотрудничества. Вряд ли Визирис может обеспечить хотя бы половину того, что предложила Диенерис, и то в случае, если он захватит трон. Править королевством дело непростое, мне ли не знать, а по тем же слухам, Визирис обладает отвратительным характером, скудным умом и непомерным эго. Для короля это путь в могилу. Внезапно за моей спиной раздался негромкий хлопок, быстро обернувшись, увидел архимага Горла, а рядом с ним невероятно огромного рыцаря. Горол, только успел я сказать. Спокойно, Даран, я принес сувенир, весело улыбаясь, ответил архимаг. И что это? Позвольте представить, Григор Клиган по прозвищу Гора, махнул рукой архимаг, и с рыцаря слезла вся броня, оставив его практически голым. Рыцарь попытался надеть обратно доспехи, но они пропали из виду, повинуясь жесту Горла. Хаем, улыбнулся я Горе, как старому другу, благодарю вас, архимаг. Вы доставили мне невероятное удовольствие, доставив сюда нашего дорогого гостя. Гора попытался кинуться на меня, но Горол одним взглядом остановил его, и рыцарь застыл в нелепой позе. Я приказал служанке, до этого омывающей мои ноги, передать Аберину, что я очень его жду. Прямо сейчас. Девушка кивнула и исчезла из виду, оставив нас. «Я свои обещания держу», — серьезно сказал мне архимаг и ударом набалдашника посоха вырубил гору и исчез. «Я же остался стоять и впервые был на 100% уверен, что поступаю правильно. А гора? Аберин явно желает сказать пару ласковых слов этому убийце. Элия и ее дети будут отмщены». Конец Павдорана Мартилла. Глава 23. Сделка. Мой визит в Дорн и передача горы в руки справедливости прошли быстро. Сплавив гору в руки доброго доктора Айболита, который накушался озверина и прошел курсы по методикам Йозефа Менгеле, я телепортировался к Ренли Баратиону, вернее, в его шатер. В шатре собралась колоритная компания. Ренли с короной в виде оленьих рогов, здоровенная бабища в доспехах и леди Старк. Вот последний я неподдельно удивился, а все остальные удивились мне. «Ты кто такой?» Грозно спросил Ренли, а стражница встала нерушимой скалой за спиной у монарха. «Ренли, Ренли, неужели ты меня не узнаешь?» Как ни в чем не бывало, уселся в ближайшее кресло. «Встань, когда ты говоришь с королем», не менее грозно потребовала бабища в доспехах. «Рот закрой, женщина, а тебе, Ренли, стоит более внимательно следить за тем, кого ты берешь на службу. Где это видано, что какая-то баба говорит за тебя? Что? Да как ты посмел?» «Я законный король Вестероса», — вскричал Ренли, покрывшись алыми пятнами. «Я телохранитель короля Ренли и первая в его королевской гвардии», — ответила баба, сняв с себя глухой шлем. «Ой, бля, Лучше бы не снимала. Уродка какая-то. Длинная как шпала. Телосложение явно мужское с поправкой на почти отсутствующую грудь. Ладно, хоть явных уродств не было, и то хлеб. Да мне как-то все равно. Ладно, я по делу. На тебя в ближайшее время будет совершено покушение, оплаченное Станисом, по итогам которого ты умрешь, ибо за тобой не пошлют безликого или просто убийцу. От этого киллера не спрячешься, не скроешься. Он найдет тебя даже на другом континенте. Кого же пошлет мой недальновидный брат? Насмешливо спросил Ринли, явно отошедший от недавней вспышки гнева. Тень. В шатре мгновенно воцарилась тишина, но долго она не продлилась. Леди Старк переводила странный взгляд с меня на Ринли и обратно. «Я защищу моего короля от любого врага», — убежденно сказала баба в доспехах и для убедительности положила руку на рукоять меча, всем своим видом показывая решимость. Аура этой женщины мне понравилась куда больше, чем внешность. Стойкость, благородство, верность долгу. Она что, святая? Хотя нет, убийства есть и немало. Но клятва преступлений нет, убийств невиновных тоже нет. Ну что же, молодец младший Баратион, хоть кто-то нормальный в гвардии. Не то, что какой-то садомит Лорес. Какая тень? Станис в жизни не прибегал к колдовству, убежденно заявил Ринли. Ну это скорее демонология, но суть от этого не меняется, слегка задумался я над природой теней этого мира. Какая к неведомому демонология? Ты вообще понимаешь, что несешь? Осторожно, Ринли, спокойно ответил я, высвободив немного ауры. В комнате заметно похолодало, хотя сейчас вроде лето, а женщина в доспехах нервно посмотрела на меня, сжимая рукоять клинка. Леди Старк молча стояла в сторонке и не отсвечивала. Сам король оленей испуганно глядел на меня. Я по глазам видел, как он хочет позвать на помощь, но ужас буквально приковал его к месту, не давая сделать вдох. В общем, я тебя предупредил, посему прощаюсь. Тебе, женщина, я очень советую, береги своего короля. Леди Старк, мое почтение. Далее я телепортировался, оставив эту компанию. Что там, Джимми? Выполняет ли он условия договора? Надо проверить. Зеркало, покажи мне Джимми Ланнистера. Дал я приказ с артефакту. Секундная рябь, и передо мной открылся шикарный зал или палата, где какая блондинка, напоминающая Серсию и Джимми, активно занимались сексом. А я думал, что этот дуралей умнее будет. Ну ладно, сам напросился на любезность. Телепорт, и я вживую любуюсь на постельную сцену рейтинга 18+. Они настолько увлечены процессом, что даже не заметили, как в их спальне появился посторонний. Кхе, откашлялся я, чем привлек внимание, а секундой позже раздался дикий визг от Серсии. Джимми сильно поморщился, еще бы, орала шлюха прямо у него над ухом. Я взмахнул рукой, и визг прекратился, будто у нее выключили звук. Так-так, Джимми. Начал я проникновенную речь, как меня перебили. Ты что тут делаешь? Как ты сюда попал? Заорал Ланнистер, не обращая внимания на девушку. Спокойно, Джимми, я всего лишь хочу убедиться, что договор между нами исполняется. Только и всего. Что? Так ты прервал меня только из-за этого. Подождать никак нельзя было. Распалялся Джимми, впрочем, пока не беря в руки оружие. Да, как, кстати, продвигается исполнение договора. Пока никак, но я пообещал, значит выполню. Я это и хотел услышать. До свидания, ухмыльнулся я и исчез в портале. Интерлюдия Джимми Ланнистер. После ухода Горла я вспомнил об обязательстве, данном безумному архимагу, уничтожить железнорожденных и всех, кто поклоняется утонувшему богу. Вот как это сделать. Еще и отец погиб от руки этого же архимага. Как я выяснил, отец заказал Горла безликим, но он как-то об этом узнал и сыграл на опережение. Уничтожил весь черно-белый дом, а потом и самого отца убил прямо на глазах у Джоффри. Как я его ненавижу, но отчасти понимаю. Узнай я, что отца кто-то заказал, я бы глотку вырвал этому человеку. Будь жив отец, он дал бы совет, как действовать дальше. Но к счастью у меня есть умный брат и дядя. Они должны мне помочь. Киван и Тирион Ланнистеры обнаружились в бывших покоях Десницы. После смерти Тайвина, Тирион хотел было стать Десницей, но Джоффри отклонил кандидатуру дяди и предпочел ему брата отца. Выбор был не худшим. Что случилось, Джимми? На тебе лица нет, участливо поинтересовался Тирион, выпивая небольшой фиал с вином. Киван сухим кивком поприветствовал меня, не особо отвлекаясь от расчетов. Архимаг, Тирион и Киван мгновенно стали серьезнее и одним недовольным поворотом головы выдворили всю прислугу из большого зала. Что произошло? Он потребовал немедленного убийства всех, кто живет на Железных островах, включая мужчин, женщин и детей. Также надо убить всех, кто в плавании. Насколько я помню, поэтому тебя выдернули из Красного замка пару недель назад. Да, дядя Киван, ну ты же понимаешь, что в данный момент это невозможно. Да и к тому же, ресурсы нашего дома ныне должны быть под строгим контролем. У нас сейчас просто нет возможности ударить по Грейджиям. Кстати, а почему ты вообще загорелся подобным делом? Я молчал, поэтому за меня все сказал Тирион. Джимми, ты вообще понимаешь, в какую задницу ты влез? Раздался возмущенный вопль Кивана. Прости, дядя, мы должны что-то сделать с этим архимагом. Сегодня он убил моего брата, а что будет завтра? Убьет меня или твоих детей? Я хочу жить долго и счастливо. Ну как, ты же сам видел, Тирион, на что он способен. Он уже переносил меня на 1000 миль от Красного замка и играючи заставил прекратить бойню, когда Старк решил сместить Джоффри. Будь Архимаг на стороне Старка, Джоффри не сидел бы до сих пор на троне. Архимаг не подчинился Деснице, только потому, что не захотел. И что ты предлагаешь? Устало протерев глаза, спросил я. Раз он маг, то против него следует выставить другого мага. Да, а где ты его возьмешь? У нас нет своих колдунов, а мастера слабы в магии. Я узнавал, что в Эссосе до сих пор есть гильдия магов. Мои шпионы докладывали, что в городе Кварт есть гильдия, в Империи Ити есть целый совет магов, а про Асши я еще сведений не получал. Но там точно есть маги, задумчиво проговорил Киван Ланнистер, на что я удивленно вытаращил глаза. Некроманты, маги крови, призыватели демонов. Ты рехнулся, дядя. Ты хоть знаешь, сколько они потребуют за свои услуги? Не на шутку переполошился я. Казна почти пуста, а то, что уже есть, мы просто не можем пустить на заказ с Архимага. Ты хочешь еще одну гражданскую войну? Станис и Ренли Баратионы уже идут на столицу войной. Север пока нейтрален, но любви к нам у них точно нет. Дарнийцы. Да они скорее посмеются над нами и нашими проблемами. Денег у нас почти нет, так как наша золотая шахта иссякла, сама же знаешь. Но надо же что-то делать, убежденно сказал Тирион, накинув на себя легкий плащ и налив в бокал еше вина. Знать бы, что именно. Будь жив отец, он подсказал бы, с досадой высказался я. Знаешь, Джимми, я, конечно, никогда не верил в магию, пока не познакомился с Гарлом. Он ныне угроза для нас и нашего дома. Он пообещал Серсии превратить всех наших детей в шлюх, если я хоть пальцем причиню вред ему и тем, кого он защищает. Кому? Живо заинтересовался я. Младшим Старком, этому ублюдку Сноу, он его ученик, и ему самому. Дерьмо неведомого. Выругался я. До Старков не добраться. До Винтерфилла езды на месяц. Стоп, ты сказал, бастард Неда Старка, ученик Архимага Гарла. Ну да. Серсея уже отдавала приказ о доставке его в Красный замок. Хотела шантажировать Архимага жизнью его ученика. Не вышло. Надо что-то придумать. Серсея, полная непроходимая дура. Может, Гарол сделал даже нам одолжение, когда прибил эту взбалмошную девицу. Наш дом и королевство в заднице неведомого. Помощи не дождаться, сами мы не справимся. Ты хоть представляешь, что думает о нас будущий маг, когда Гарол обучит его как следует? Что будет первым, что он сделает? Молчание было мне ответом. Как не вовремя ты мне напомнил о себе, Гарол. Конец интерлюдии. Когда я разделался с делами в Красном замке, мне пришла в голову запоздалая мысль. Сэмвил Уттерли. По канонному сюжету он довольно умный парень и смог в краткие сроки найти способ уничтожить иных, да и Джон Сноу был с ним довольно дружен. Он защищал его от многих, кто хотел порезать его тушку на жирные куски. Сейчас на стене нет Сноу, следовательно, нет защиты, а поэтому неизвестно, до чего доведут бедного парня сослуживцы. Телепорт на стену, и я заметил, что температура, и без того не балующая дозорных, упала как минимум вдвое. Но ничего, согревающая аура и не такой мороз выдержит. Надо осмотреться. Странно, дозорных в замке почти нет. Аурное зрение показывает от силы человек 50-100 в черном замке. Куда все они делись? О, а вот и первый дозорный. Телекинезом притянув его поближе, я вежливо поинтересовался, мол, куда подевались все остальные. Дозорный поведал, что все они отправились в земли за стеной проверить кое-что. «Ладно, зеркало, покажи мне Сэмвилл Латерли», — отдал я приказ с артефакту. «Обожаю магию пространства, ведь все, что нужно, помещается в моем кармане, а карман привязан к душе на стыке пятого и шестого начала, которые я планирую сохранить в случае перерождения. Хотя моя пока еще формирующаяся восьмая оболочка не даст моей памяти сгинуть в небытие. Так что я был относительно спокоен. Зеркало показало мне толстоватого парня лет 16-17, которого избивали трое ребят помоложе в черных одеждах. Телепорт на место, и я любуюсь на эту же сцену вживую. КХМ. Прокашлялся я в снежном лесу, отчего звук был сильнее. Трое молодчиков мигом обернулись и увидели меня в легкой тунике и в сандалиях на босу ногу. Сами же дозорные были закутаны в черные шубы и теплые сапоги. «Эй ты что тут забыл? Ты пришел от Крастера? Отвечай!» — воскликнул самый задиристый. «Его? Нет!» — кратко ответил я, указав пальцем на все еще лежащего толстяка. «Чего? Ты кто такой? Архимаг, а теперь пошли вон, псы! Ты одичалый! Убить его!» Вытащил меч самый главный в этой своре шакалов. «Дебилы!» – тяжело вздохнул я, активируя бронзовый доспех. «Пускай теперь долбят хоть до пришествия драконов». Активировав телекинез, я подвесил всех троих на сук какого-то дерева. Не слушая крики от дозорных в свою сторону, я подошел к Сэмвиллу, тот потихоньку ворочался. Телекинезом я поставил его на ноги и осмотрел повреждения. К счастью, ничего страшного. Много ушибов и синяков на руках, ногах и туловище. Взмах рукой, и все прошло. Толстяк недоуменно потрогал себя по всему телу и, обнаружив, что нигде не болит, робко поздоровался со мной, со страхом и презрением глянув на все еще висящих на суку товарищей. «Ну как, ты в порядке?» — спросил я чисто для того, чтобы завязать разговор. По ауре я и так видел, что он здоров относительно, конечно. «Да-да, милорд», — склонился в поклоне толстяк. «Давно это с тобой?» — указал я на его сослуживцев. «С первого дня на стене», — угрюмо посмотрев на них, ответил Сэм. «А вы кто?» «Ах да, прости, забыл представиться. Я Горол, архимаг». «Архимаг, ни разу не слышал», — ответил Сэм. «Неудивительно, ведь собратьев по искусству тут днем с огнем не сыщешь. Ладно, к делу. Ты хочешь освободиться от оков ночного дозора?» Несколько секунд Сэмвилл просто стоял, разинув рот, а потом в его ауре прокатилась сначала дикая надежда, секунду спустя сменившись обреченностью, и он ответил: «Да, не хотел бы продолжать службу, только лишаться головы мне хочется еще меньше. А если я предложу альтернативу?» «Какая тут альтернатива?» — грустно спросил Сэмвилл. «Тут альтернатива только смерть, ведь дезертиров казнят, а с недавнего времени еще и сжигают труп». «Почему это? А вы не в курсе?» «Ну откуда мне?» — хитро сощурил я глаза. Мороз тем временем крепчал, но пиромантией я подогревал себя и Сэмвилла от холода. Снег вокруг нас таял, постепенно оголяя землю, но увлеченный беседой Торли этого не замечал. Трое матерящихся кукушек на дереве обещали мне самую мучительную смерть, если я не сниму их оттуда немедленно. После смерти труп оживает и бросается на живых. Наш лорд-командующий едва не погиб. Слава семерым, что ему удалось поджечь ожившего мертвеца. Так бы нашим командующим стал Алистер Торн, — объяснил Сэм, скривившись на последнем имени. Торн, покатал я имя на языке. Что-то знакомое. Наш мастер над оружием, — ответил Сэмвиллу на невысказанный вопрос. Давай так, я освобожу тебя от службы в ночном дозоре, а ты мне за это небольшую услугу. Идет. Да, — ответил Сэм. Чудненько, я как раз хотел себе меч из валерийской стали, дабы изучить этот металл поподробней. Насколько я помню, у рода Торли такой есть. Где ваш лорд-командующий? — отрывисто спросил я. В замке Крастера, это недалеко отсюда. Веди. Сэмвилл отряхнулся и, указав направление, неспешно побрел в сторону, откуда доносился легкий запах от костра и жарящегося на нем мяса. Аура пироманта работала как надо, а Сэмвилл только сейчас понял, что не ощущает мороза вообще. Спустя минут 10 мы вышли к невысокой хижине, возле которой возились множество людей, одетых в черное. Черным было в одежде буквально все: шапки, перчатки, сапоги, плащ — все было черным, как сама ночь. Когда мы вышли из-за деревьев, Все без исключения бойцы ночного дозора выпучили на нас свои глаза. Сэм смущенно посмотрел на меня и только сейчас понял, что я одет совсем не по сезону. «Милорд, а вам разве не холодно?» — спросил Сэм в полной тишине. «Ничуть, Сэмрилл». Все остальные, поняв, что я иду с Сэмом, отстали и занялись делами, кто выискивал ветки для костров, кто приглядывал за воронами, сидящими в металлических клетках, кто пилил дрова, в общем, для всех находилось занятие. Джар Мормон встретился нам почти сразу, он за что-то распекал какого-то дозорного. Лорд-командующий, обратился к нему Сэм. «Да, Тарли, что ты хотел?» — ответил он, отпустив дозорного. «Вообще-то это я хотел поговорить с вами», — встрял я. «И что ты хотел?» «Я могу выкупить у вас одного дозорного». Когда я это сказал, то вокруг все будто воды в рот набрали. Еще бы, думаю, не каждый день лорд-командующий слышит что-то подобное. «КХМ, простите, не понял вас. Что тут непонятного?» — удивился я. «Мне нужен один из ваших дозорных, я хочу его выкупить», — объяснил я. «Как маленький, ей-богу. Боюсь, это невозможно». «Почему?» «Все братья ночного дозора приносят клятву до конца жизни находиться на своем посту. Прямо-таки до конца жизни. Больше ничего». «Ну а как же? Дозорный клянется перед богами, а дезертирство – смерть. Чудненько. А можно текст клятвы? Для ознакомления. А вам зачем? Тоже решили надеть черное?» — хмыкнул Мормонт. «Затем, чтобы понять, как ее сломать или обойти, чтобы не было претензий». «Вы хотите сказать, что знаете способ снятия клятвы перед самими богами?» — неожиданно взъярился Джар Мормонт. «А хотя давайте, посмотрим, как у вас это получится». Мормонт достал из-за пазухи старый потертый свиток, на котором зияли готические буквы, складывающиеся в слова «Сентер». «Ай, слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета, ночь собирается, и начинается мой дозор, он не окончится до самой моей смерти, я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям, я не надену корону и не буду добиваться славы, я буду жить и умру на своем посту, я – меч во тьме, я – дозорный на стене, я – огонь, который разгоняет холод, я – свет, который приносит рассвет, я – рог, который будет спящих, я – щит, который охраняет царство людей, я отдаю свою жизнь и честь ночному дозору среди этой ночи и всех, которые грядут после нее, ай, Сентер». Пробежав текст раза два или три, я расхохотался, причем так заразительно, что Сэмрилл, который все еще стоял рядом, непроизвольно захихикал. «Демонологов на них нет, кто так составляет клятвы? Идиоты, кретины, придурки. Простите, но что вас так рассмешило?» — настороженно, чуя подвох, спросил лорд-командующий. «Идиоты. Те, кто составлял эти клятвы, полные кретины, это я вам говорю как демонолог. Ни толком высказанных ограничений, ни награды, ничего. Вообще. Да это просто набор слов, смысл которых можно вертеть как угодно. Да чтобы ты понимал. Это честь и доблесть служить в ночном дозоре. Да вы что? Серьезно. Сообщество маргиналов, убийц и насильников и, дай творец, половины процента честных людей. Ну даже не знаю». Джар Мормон побагровел. «Ну да ладно, я, собственно, к чему веду. То есть Сэмрилл Тарли будет дозорным до конца жизни. Я вас правильно понял?» «Ну да, конечно, и дозор его окончится лишь смертью». Я выпустил из посоха заклинание, выбившее астральное тело Сэма из тела. Тело Сэмрилла на секунду оцепенело, глаза перестали быть живыми, а труп упал в снег. Мормонт да и все остальные дозорные оцепенели. Астральная проекция Сэмрилла была в абсолютном шоке и не сразу начала даже говорить, дабы выразить свое несогласие с моими методами. «Ты что наделал? Зачем ты убил его?» — вскричал какой-то новобранец, проверив Сэмрилла на предмет повреждений. «Но дыхания нет, пульса нет, значит человек мертв. Сыграть такое невозможно. Ты!» — прорычал Мормон в то время, как между нами образовалась приличная зона отчуждения. «Рядом со мной остались труп Сэма, его астральное тело и сам лорд-командующий.